Вот за тяжеловатой башней Леандра уже ясно виднеются минареты мечети Искутари или Искудара, как зовут его турки. На пристани Саладжак в Келези Иначар Селим расплатился со своим разговорчивым перевозчиком и вручил ему две пары. Мимо монастыря Дервиши и мечети Игзании он дошел до знаменитого мусульманского кладбища, где находится склеп многих жителей Стамбула, пожелавших найти вечный покой не в европейской, а в азиатской земле. Ибо так подобает настоящему правоверному мусульманину. Обойдя огромное кладбище с его тенистыми деревьями, Василий углубился в тесный лабиринт армянских, греческих, болгарских домиков холмистого предместья. Кривой переулок приводит к неприметному домику. С его хозяином Василий некогда встретился всего раз в жизни, в те дни, когда еще таскал на спине тяжелые мешки в Стамбульском порту и нанимался поденщиком к местным грекам. Хозяин домика велел звать себя братом Спиридоном и попусту не приходить, если это святому делу без пользы. В чем заключалось святое дело, Василий смекал, но с кем-либо болтать о том зарекся. Ему еще грек Христофор, кораблевладелец, сказывал: «Обо всем, что касается общего дела всех греков, живущих под игом султана, он, Василий Баранщиков, ни в трезвом, ни в пьяном виде, ни на исповеди, ни на дыбе не должен словца проронить, иначе, мол, и себе беду наживет еще горшую, и других добрых христиан на плаху приведет целой толпой». И вот к таинственному брату Спиридону, причастному к святому делу греков, и спешил сейчас Василий. Брат Спиридон оказался дома. Увидев еще из оконца, что во дворик вошел дворцовый янычар в парадной форме, хозяин домика быстро шагнул из комнаты в сени и спокойным, строгим голосом спросил, за какую надобность явился столь неожиданный гость. Василий уже по дороге обдумал слова, которые должны были успокоить подозрительность грека и расположить его в пользу посетителя. «Помоги, брат Спиридон, единоверцу! Прибегаю к твоей помощи, за не для вашего святого дела хоть малую пользу принести готов». У грека сурово сдвинулись брови, лицо приняло выражение гнева и удивления. «Кто ты таков и зачем ко мне явился?» — спросил он грубо и резко. «Дела мне нет до вас, и никакой пользы мне от тебя не надобно. Если обознался, так ступай по-добру, по-здорову дальше». «Не гневайся, брат Спиридон, не изволишь ли вспомнить меня, Христофорова матроса Василия, что потом портовым грузчиком был и с тобой в греческом доме на фонаре встречался? Я туда подённо работать приходил? Припомнил, брат?» «Да, как будто узнаю теперь. Почему на тебе одежда янычарская? Небось, мусульманином стал?» «Не гневись, батюшка, затем и пришел. Помоги, родной. Дозволь у тебя переодеться. Найди мне, батюшка, какую-нибудь нехитрую справу, а себе вот это все и оставь». «Да ты что, ума лишился? Тут одних камней драгоценных и золотого шитья сотни на две будет». «Глаз у тебя, брат Спиридон, верный, как у гостя торгового. Определил ты цену всей этой справе правильно. 200 пиастров за нее на базаре любой купец отдаст, не задумается. Так вот, возьми всю эту справу, да на пользу вашему святому делу и обрати. А мне достань тотчас сапоги простые, черные, да греческую одежду. Сколь сил моих хватит, столько я нынче верст должен между Стамбулом и собою оставить». «Неужто решился, презрев опасность, в отечество свое воротиться?» «Истинно так, брат, не только мучение презрев, но и самая смерть, если случится, что пойман буду». «Ну, если так, да будет мир тебе под сим убогим кровом. Дар твой братский приемлю, ибо сделан от чистоты сердечной. Но только в случае беды сумеешь ли ты? Сумею ли смолчать, куда оружие дел? И в мыслях такого опасения не держи. Помру — не выдам. Только мне, брат, уже пора переодеваться и идти. покуда погони за мной нету.